сегодня ночью я без тебя. Я все бы отдал, чтоб повернуть время вспять. И лунный свет упадет на кровать. Хочу тебя рядом, хватит себе. Я кручу под лунным светом, в моих мыслях только ты. Ты ушла, оставив сердце километры пустоты. 9 блантов, дрожат гланды, кручу новый, элегантно. Я страдаю, исчезаю, ты не рядом, ты чужая. Я задыхаюсь каждый раз, как вижу вместе вас. И мои слезы по щекам, будто десятки страз. Я знаю, мы не можем больше быть с тобой вдвоем. Но знай, что я всегда смогу тебя согреть крылом. Сегодня ночью я без тебя. Я все бы отдал, чтоб повернуть время вспять. И лунный свет упадет на кровать. Хочу тебя рядом, хватит себе.